Глава 6. В конференц-зале нас уже ожидал Валерий Дельный. Он был явно заинтригован звонком Градова и в особенности последовавшим за ним разговором со мной, поэтому, не скрывая эмоций, воскликнул при нашем появлении в дверях. «Владимир Артемович!» — протянул он руку для пожатия, при этом тепло мне кивнув. «Как же так? Что за таинственность? Я, признаюсь, сильно заинтригован. Ума не приложу, что за сенсационную новость собрался за день до вынесения решения по тендеру объявить его главный претендент на победу?» Он хитро сощурился. «Я надеюсь, что вы не задумали бросить все и уйти?» Он внимательно вгляделся в лицо моего клиента. Тот, должна отметить, был в таком волнении, что подыграть настроение учредителя не смог. Он побледнел и даже ослабил узел галстука. «Дождемся остальных, и я все расскажу». С трудом выдавил Градов, достал белоснежный платок и промокнул несколько крупных капель пота, проступивших у него на лбу. «У вас все хорошо?» Лицо Дельного стало очень серьезным. Он уже не отводил пристального взора от Владимира, словно пытался прочитать ответ по глазам. «Не все», — начал было отвечать мой подопечный, но закончить не успел, замолчав при появлении Пантурина с охранником Сергеем. «Градов, ну ты умеешь держать интригу. Я весь день сдерживал себя от звонка с требованием объяснений», — признался он, хлопнув своего конкурента по плечу, как старого приятеля. По неприязненному выражению, скользнувшему по лицу Владимира, стало очевидным, что творится у него в душе. Однако он сумел взять себя в руки и лишь холодно произнес: «Дождемся всех участников и начнем». Я обратила внимание, что Градов с трудом сдерживается, чтобы не поддаться той панике, что терзала его последние сутки. Пора было брать контроль над ситуацией в свои руки. «Валерий, вся техника подключена», — по-деловому осведомилась я. «Для выступления мне понадобится продемонстрировать несколько слайдов. Хорошо было бы вывести их на широкий экран». «Подождите-ка, что это вы задумали?» — встрял Пантурин. «Или вы забыли, что работа по проектам завершена? Условиями тендера запрещено влиять на учредителей в эти сутки». «Мой доклад не касается предложения господина Градова. Вся информация лишь затрагивает некоторые аспекты, повлиявшие на решение моего шефа о созыве экстренного совещания», — ответила я и невозмутимо продолжила. «Так что с техникой?» «Все подключено и в вашем распоряжении». Валерий смотрел на меня с нескрываемым удовольствием. Мне же было некогда реагировать на его очевидную симпатию. Я сосредоточилась на делах Градова. Должна отметить, что мое спокойное состояние подействовало на Владимира положительно. Он взял себя в руки, открыл компьютер и занялся изучением каких-то файлов. Нервную дрожь в пальцах ему удалось унять, но настороженные взгляды, которые он то и дело бросал в мою сторону, выдавали его еле скрываемое беспокойство. «Господа, приношу извинения за опоздание!» — воскликнул Плутов, стремительно врываясь в зал. «О, вы при сопровождении!» — не скрыл он удивления. «Что, здесь кого-то подстерегают опасности?» Он многозначительно посмотрел на Сергея, охранника Пантурина. «А вы, Владимир Артемович, что это свою экономистку взяли? Мы вроде уже отчитались по финансовым показателям. Или без нее шагу боитесь ступить?» Неудачно пошутил он, широко осклабился и мелко захихикал собственной шутке. В ответ Градов скептически пожал плечами. Дельный дернулся вперед, но сдержался от комментария. Пантурин произнес с некоторым раздражением. «Да садись ты! Давно пора покончить с этим!» — неопределенно добавил он. Его последняя фраза явно подействовала не лучшим образом на моего клиента, что было вполне объяснимо. Слова «покончить с этим» не могли вселить оптимизма в человека, на жизнь которого последние 10 дней постоянно покушались. «Да», — мрачно протянул Плутов, — «что-то вы все слишком серьезные». И он уселся в свободное кресло, скорчив гримасу. «Что ж, все участники в сборе», — взял на себя традиционную роль ведущего Валерий. «Прошу вас, господин Градов, удивляйте нас своим заявлением». Владимир оглянулся на меня, словно искал поддержки. Он был растерян и не знал, как поступить. «Спасибо». Он никак не мог справиться с дрожью в голосе. «В общем, я решил пригласить вас всех, чтобы обсудить вопрос, точнее, предложение, которое сделал мне господин Пантурин некоторое время назад». Точно выполняемые инструкции забубнил по памяти Градов, но вид при этом имел такой несчастный, что смотреть на него было больно. Неплохо узнав его характер, а главное, его рабочий фанатизм, я хорошо понимала, что каждое слово об отказе от победы колет его изнутри. Но данная мера была необходима, я хотела убедиться в верности моих предположений и проследить за реакцией конкурентов на слова Владимира. Он все так же вяло продолжал. «Я полагаю, что ваша идея объединить усилия в рамках этого проекта не лишена привлекательности». «Уф!» — он набрал побольше воздуха в грудь. «Одним словом, вопрос слияния открыт к обсуждению». «Как это?» — опешил Пантурин. «С чего это вдруг?» Его глаза стали похожи на блюдца. «Вот это поворот!» — присвистнул Плутов, но быстро нашелся, что добавить, причем, на удивление, весьма уместно. «А я ведь ношу в портфеле проект контракта о слиянии. Захватил в надежде, что может пригодиться. Как оказывается, не зря». Он суетливо зашелестел бумагами, но постоянно при этом бросал недоверчивые взгляды на моего клиента, словно боялся, что тот внезапно переменит решение. «Владимир Артемович, как же так? Вы это серьезно?» Валерий Дельный даже подскочил с кресла. Я понимала, что в условиях тендера он не имел права заранее озвучивать решение комиссии, но по его реакции стало очевидным, что предложение Градова было наиболее привлекательным, и вопрос с победой уже решен. «Серьезно?» «Наверное». Он беспомощно оглянулся на меня, я ему чуть кивнула и ободряюще улыбнулась. Он правильно расценил мою реакцию, а, возможно, что и припомнил инструкции, поэтому следом добавил. «Но вот...» — замямлил он, вызывая еще большее замешательство у присутствующих. «Евгения объяснит сама. Так будет лучше». Я мысленно похвалила его за храбрость, ведь с задачей мой клиент справился блестяще. Все участники повели себя вполне ожидаемо. Пора было дать отдохнуть моему подзащитному, а мне перехватить инициативу, излучая стопроцентную уверенность в собственных силах. «Господа!» — торжественно начала я и улыбнулась при этом так широко, словно готовилась получить корону на конкурсе «Мисс Мира». «Идея собрать вас не принадлежит моему шефу. Те слова, которыми он обозначил причину совещания в телефонном разговоре накануне и сейчас, служили своего рода приманкой. Я не смогла продолжить, так как Пантурин перебил меня». «Да что она себе позволяет?» — взвился он. «Градов, объяснись, что это за фарс?» Повисла небольшая пауза. Я была готова к тому, что от шока мой подопечный растеряет остатки мужества, но он неожиданно произнес. «Евгения не финансист, хотя могла бы, по моим наблюдениям, прекрасно выполнять и эту обязанность. Она защищает мою жизнь, поэтому все, что она произнесет, будет сказано от моего имени, и я несу полную ответственность за ее слова и действия». Признаюсь, его самоотверженное заявление мне понравилось. Не каждый мужчина может открыто признаться, что добровольно подчинился телохранителю женщине. Градов относился к немногочисленному типу моих клиентов, который даже перед лицом открытой смертельной угрозы не терял самообладания. Может быть, во многом благодаря именно этому я периодически ловила себя на том, что испытываю некоторую сдержанную симпатию к моему клиенту. Но в данный момент мои личные чувства никак не относились к делу, поэтому я целиком сосредоточилась на ситуации. «Вот тебе на! Бабе доверился!» — не преминул прокомментировать сколкой усмешкой Плутов и смачно причмокнул языком. «Какой-то бред!» — заметил в свою очередь Пантурин. «Господа, давайте оставим этот обмен мнений на потом. Дадим выступить пригласившей нас стороне, тем более что вопрос, как я понимаю, напрямую касается результатов тендера, и проигнорировать его, согласно условиям, мы не имеем права. Я все правильно резюмирую», — уточнил у меня Валерий. «Все верно. Ничего постороннего здесь произнесено не будет», — ответила я и приступила к речи. «Господа, настало время раскрыть все карты. Как уже сказал мой клиент, я не финансист, однако сразу оговорю, что мое присутствие в зале совещаний не противоречило условиям проведения тендера. Так что с этой стороны не стоит искать повод зацепиться», — сразу вставила я, отметив, как оживились конкуренты Градова, стоило им услышать о том, что я не экономист. «Вы правы, Евгения Владимировна, правила не нарушены», — подтвердил мое замечание Валерий. «Но если ваша сторона не собирается вносить изменений в тендер, зачем вы нас здесь собрали? До оглашения результата меньше суток», — напомнил он. Именно поэтому мы вас и пригласили, так как, если бы не уловка с совещанием, боюсь, мой клиент до субботы мог не дожить, — озвучила я основную идею, причем произнесла фразу так спокойно, что присутствующие не сразу отреагировали. Я предусмотрительно сделала паузу и наблюдала, как по мере осмысления лица конкурентов Градова удивленно вытягивались, при этом выражение их стремительно менялось. От неподдельного изумления до оскорбленности, словно я уже предъявила конкретные обвинения. «Вот как?» — первым опомнился Дельный. «Евгения Владимировна, надеюсь, вы понимаете, что каждое ваше слово подобного рода должно быть подкреплено неоспоримыми доказательствами». Договорить он не успел, так как его перебил Пантурин. «Да уж, а за клевету перед судом предстать не хотите ли?» Сразу же пошел он в атаку, и в его взгляде, обращенном на меня, читалась неподдельная злоба. «Да что она вообще себе позволяет?» — встрепенулся в свою очередь, как воробей на ветру Плутов. «Я готова ответить за каждое свое слово», — спокойно парировала я, дожидаясь, пока первая реакция мужчин сойдет на нет. «Действительно, господа, давайте друг друга уважать. Сроки тендера подходят к концу, нервы у всех на пределе. Речь идет о серьезном преступлении. По условиям мы не можем проигнорировать подобную информацию, так что я буду настаивать на порядке». Валерий в свойственной ему манере тактично утихомирил готовых выплеснуть все свое раздражение мужчин. Он же взял телефон, нажал несколько кнопок и, что-то шепнув в трубку, нажал отбой. Я благодарно кивнула ему и уже гораздо активнее продолжила. Заострять внимание на его коротком разговоре я не стала. Максим отчитался мне в сообщении, что ребята под предводительством охранника гостиницы Константина отреагировали на нашу просьбу положительно. Вход в конференц-зал тщательно охраняется, и я решила им довериться. «Господа, позвольте, я доложу обо всем по порядку». И, не дожидаясь ответа, начала. На моего клиента, Владимира Артемовича Градова, было совершено несколько покушений. К счастью, все эти попытки оказались неудачными. «Исключительно благодаря вам», — не сдержался от замечания Владимир. «Да», — коротко подтвердила я, — «но не в этом суть. Моя работа заключается не только в том, чтобы своевременно отражать нападения, хотя, конечно, это ее основная часть. Я прекрасно понимаю, что самый верный способ обезопасить клиента – это вывести преступника на чистую воду, сдать его в руки правосудия или устранить угрозу совсем. Но последний вариант – крайняя мера». «Как это? Убить, что ли?» На этот раз перебил меня Плутов, и его круглое лицо удивленно вытянулось. «Должна отметить, что только выслушав мою последнюю фразу, он утратил шутливый тон. До этого момента, если верить его реакции, он воспринимал все происходящее как фарс». «Это один из вариантов», — согласно кивнула я и автоматически отметила, как напрягся, стоя позади кресла своего шефа, охранник Сергей. Рука его потянулась к поясу, где, видимо, он в обычное время держал в кобуре пистолет, но в зал конференции пройти с оружием было нельзя. Металлоискатели на входе высвечивали и сигнализировали о запрещенных предметах мгновенно. Заметив активность одного из главных предполагаемых злодеев, я продолжала демонстрировать внешне абсолютную невозмутимость. «Давайте я сразу перейду к известным мне фактам, дабы не быть голословной», — предложила я. «Первое покушение, послужившее прецедентом для нашего знакомства с господином Градовым, произошло в городе Тарасове». Я в нескольких словах, будто речь шла о рядовом эпизоде, поведала о снайпере на мопеде. Должна отметить, что все указывало на то, что угроза жизни Градова напрямую связана с его участием в тендере, но 100% доказательств не было. Далее я рассказала о полете в Сочи, чуть не ставшем роковым для моего клиента, как, впрочем, и для остальных пассажиров борта частного авиалайнера. «Но позвольте», — на этот раз вмешался Пантурин, — «разве может быть такое, чтобы это дело не приняло широкую огласку? Все же речь идет о покушении и подкупе целого экипажа. Я никогда не поверю, что подобный инцидент легко замять», — справедливо возмутился он. Вот и я подумала практически то же самое. Меня сильно удивляла вялая реакция полицейских, когда они оформляли заявление. Кроме того, у нас совершенно нет доступа к материалам дела, словно кто-то вышестоящий приказал его развалить, подхватила я мысль Андрея Аркадьевича. Вот почему я решила отправить запрос в Москву и выяснить, кто же такой могущественный вставляет палки в колеса правосудия, так как я, увы, не могу похвастаться связями в местных органах. «И что же вам удалось выяснить?» Не смог скрыть своего волнения Пантурин. «Да и потом, разве может подобная информация служить веским поводом или основанием для суда?» Непроизвольно выдал он себя. «А ведь действительно!» — поддержал сомнение коллеги Плутов. «Я понимаю, отчего вас так взбодрил этот вопрос», — улыбнулась я. «О ваших глубоких корнях в данной местности мне стало известно в первую очередь. Я прямо посмотрела в лицо Пантурина. Но, как вы сами успели заметить, этот факт не является причиной подозревать вас во всех известных грехах. Поэтому я хорошенько ознакомилась с вашей биографией, которая как нельзя лучше ложилась на сценарий моих предположений. Связи в местных органах полиции у вас предостаточно. Одиночное плавание в рискованном океане строительного бизнеса вы начали в чине полковника, в котором вышли в отставку из тогда еще милицейского ведомства. Кресло прокурора города Сочи – ваша, если можно так выразиться, предпенсионная ступень. Да и о недолгом пребывании в Государственной Думе не будем забывать. Думаю, мне не стоит вдаваться в остальные подробности, и так ясно, что со связями у вас все в полном порядке. Обозначила я основные ступени карьерной лестницы Андрея Аркадьевича. Так что такая мелочь, как развал дела о подкупе авиационного экипажа, могла быть выполнена по одному щелчку ваших пальцев. Тем более, что видные должности сейчас занимают ваши бывшие подчиненные, которые, вероятно, успели стать вам обязанными за время вашей карьеры. «Да как ты смеешь?» — Пантурин взвился, как ужаленный осой поросенок. «Да я таких, как ты!» — он дернулся было в мою сторону. «Андрей Аркадьевич!» — строго воскликнул Валерий. «Я вынужден призвать вас к порядку. Вы забываетесь!» «Спасибо!» — улыбнулась я своему защитнику. «Андрей Аркадьевич, не мне вам напоминать, что тендер государственный. Не думаю, что в ваших связей хватит, чтобы замять нападение на меня в этом зале!» Невозмутимо проговорила я, с удовлетворением отметив, что Пантурин, с трудом сдерживаясь, все же взял себя в руки и тяжело уселся обратно. «Сегодня тот редкий день, когда мы совещаемся в присутствии телохранителей. Это была личная просьба моего босса». «Разумеется, мы ее удовлетворили, так как он инициатор встречи», — подтвердил дельный. «Однако с пушкой-то не пустили», — не сдержался от недовольного комментария охранник Пантурина Сергей. «Естественно», — не стал пускаться в объяснение Валерий. Он точно выполнил просьбу Градова о металлоискателе на входе, а подробности его явно не интересовали. Наличие оружия в зале я не могла допустить, так как Сергей мог потерять контроль и начать палить в любой момент. В мои планы не входило доводить разбирательство до кровавой разборки. «Так вот, вернемся к телохранителям, точнее, к их присутствию». Я широко улыбнулась Сергею, который мне ответил жестким взглядом из-под насупленных бровей. «Я, конечно, понимала, что в случае, если за нападениями на моего клиента стоит господин Пантурин, то действует он, разумеется, не лично. Судя по почерку покушений, их автором является профессионал, скорее всего, наемник, а общается с ним кто-то из окружения Пантурина. В первый же день приезда мне удалось пристроить жучок в карман пиджака Сергея Котова, и я приветливо кивнула на телохранителя Андрея Аркадьевича». «Вот сука!» — не сдержался он от ругательства. Я лишь усмехнулась в ответ, вполне отчетливо предполагая, какие еще гадости мне предстоит услышать в конце обличительной речи. В итоге, опуская все подробности слежки, я рада сообщить, что подозрения оказались не напрасными. Гражданин Котов действительно замешан в нечистых делах, но они связаны с нападениями на моего клиента косвенно. «То есть как это?» — опешил Сергей. «Так я виноват или нет?» — окончательно развеселил он меня вопросом. «Ты виноват лишь в том, что слепо подчиняешься хозяину», процитировала я его собственные слова, которые удалось зафиксировать камерой очков. Сергей нахмурился и с подозрением уставился на меня. Кисти его рук сжались в кулаки. Он сделал пару шагов в мою сторону. «Хватит!» — внезапно остановил его Пантурин. Он так резко хлопнул ладонью по столу, что от неожиданности, видимо, немного оглушенный моим сообщением, сидящий рядом Плутов резко дернулся в сторону. «Все это клевета!» «Я не имею отношения к этому делу, значит, и мой телохранитель тут ни при чем. Ему-то какая выгода от того, выиграю я тендер или нет?» Должна отметить, что в своем негодовании и изумлении от услышанного Пантурин казался искренним. «Вы абсолютно правы», — легко согласилась я. Поэтому я хотела бы задать только один вопрос. Почему вы решили дать Котову такое задание? Еще и даму вовлекли. Не стала раскрывать я все карты, так как полагала, что Пантурин предпочел бы сохранить в тайне от Плутова факт установленной за ним слежки. На некоторое время в зале повисла тишина. Пантурин смерил меня довольно продолжительным взглядом. При этом было заметно, что он ведет напряженную мыслительную работу. Для того, чтобы помочь ему разрешить последние сомнения, я передала ему распечатки данных о Плутове, скопированные мною с компьютера Сергея. Это были листы с отчетами, которые при помощи услуг Алены подготавливал хозяину Котов. Этот аргумент возымел действие. «Мне поступил анонимный звонок, в котором сообщили, что двое моих конкурентов по тендеру заключили тайное соглашение. Вот я и подстраховался», — коротко объяснил он, глядя преимущественно на меня. «Поэтому вы и предложили Градову объединить усилия и сделали это в присутствии господина Плутова». «Это была проверка?» — поинтересовалась я в ответ. «Да». «Ясно». Я отвернулась от Пантурина. Вопрос с ним был временно закрыт. Вся эта кутерьма с договоренностью участников тендера задумывалась главным вдохновителем покушений как алиби. Таким образом, он пытался подставить Пантурина, искусно подготовить мотив, основываясь на котором следствие могло бы построить обвинение, а сам Пантурин — развить кипучую деятельность до оглашения результатов. В принципе, идея почти сработала. Я чувствовала досаду, что пришлось так много времени потратить, идя по ложному следу. В этот момент экран моего телефона загорелся сообщением от майора Смирнова. Быстро пробежав по нему взглядом, я продолжила. «Господа, мой клиент, Владимир Градов, на протяжении последней недели подвергался нападениям. Почерк напрямую указывал на то, что за всем этим стоит кто-то из конкурентов. Сначала у меня были подозрения, что это господин Пантурин. Узнав же новые обстоятельства, у меня даже появилась версия, что ко всему этому причастен господин Плутов, но действует руками телохранителя Пантурина, чтобы в будущем его же и подставить. Но я поспешила продолжить, предвосхищая поток негодования, готовый сорваться с уст обоих бизнесменов. Все это взаимно связано, иначе я бы не упоминала о своих умозаключениях и промежуточных выводах. Просто так будет лучше понять всю картину, задуманную преступником. «Господа!» — призвал всех к порядку Валерий. «Дайте даме выговориться!» «Спасибо!» — ответила я, когда ропот недовольных угас. «Сегодня я получила ответы на все вопросы. Остался последний. Я взяла в руку телефон Кирилла и незаметно нажала вызов того абонента, с кем он связывался после каждого нападения. «Владимир, ваш несостоявшийся убийца пойман», — перевела я взгляд на клиента. «То есть как?» — опешил он. «Как это?» — эхом повторили все присутствующие в зале. «Пойман и доставлен в отделение полиции», — сказала я. «И сейчас мы выясняем, перед кем он отчитывался», — усмехнулась я, и в эту секунду послышался свербящий звук виброзвонка. «Валерий, ну что же вы медлите? Ответьте!» Дельный переменился в лице. «В чем дело?» — несколько неуверенно спросил он. «Вы просто не понимаете, с кем связались!» И с этими словами он нажал кнопку вызова охраны. «Никто не придет», — произнесла я спокойным голосом. «По крайней мере, по вашему вызову». «Да в чем дело?» — его лицо побагровело. «Да, Евгения Владимировна, может быть, вы объяснитесь?» — тихо предложил мне Градов. «Конечно. Я выбрала нужный файл на компьютере и убедилась, что фотография, которую я высветила, хорошо видна на большом экране. Владимир, это ваша жена, а это ее сердечный друг, Валерий Дельный. Судя по распечатке телефонных разговоров вашей супруги, они частенько перезваниваются, а запечатленный на этом снимке поцелуй свидетельствует и о более тесном контакте». «Вот стерва!» — злобно прорычал Градов и с удивлением посмотрел на Валерия. По его реакции я поняла, что супруга занимает его мысли меньше всего. Ее роман на стороне не является большой трагедией для Владимира. «Это провокация! Подлог!» — вскипел Дельный. «Нет, этот снимок сделал нанятый вами, точнее, психологически обработанный вами, наемник, Кирилл Попов. Парень оказался не так глуп. Он решил подстраховаться и проследил, кто это снабжает его информацией о ненавистном сопернике». «Вам бы сказки писать», — заметил Дельный недоверчиво. «Да нет, былины, — так как все эти показания в соответствии с законом получены в отделении полиции и запротоколированы. «А кто такой этот Кирилл?» – удивился Градов. «Это муж Альбины Солнцевой, умершей в результате выкидыша, явившегося следствием короткого курортного романа 8 лет назад», – не щадя чувств своего клиента, ответила я. Лоб Владимира покрыло испарина, он непроизвольно тяжело вздохнул. «Он что же, решил мстить? Но за что? Это же не моя вина!» — изумился Градов. «Я сам очень расстроен, что все так обернулось!» — заметил он в задумчивости. «Вы расстроены, а он просто убит горем. Альбина была для него всем, и теперь осталась только жажда мщения. Вы, по его мнению, отобрали ее у него дважды. Сначала живую, а потом еще и мертвую. Слишком дорого обошлась бы мне та любовь», — попытался он оправдаться. «Да уж, зато у вас осталось главное — ваше дело. Ради него можно переступить через человека», — не сдержалась я, но быстро взяла себя в руки. За время нашей короткой стычки Пантурин с Плутовым лишь недоуменно переводили взгляды с одного лица на другое, а вот Валерий весь подобрался, побагровел и, похоже, приготовился напасть на меня. Я развернулась в его сторону всем корпусом на случай внезапной атаки. «Причастность Кирилла к покушениям доказана полностью», — начала я подводить итог. «Кирилла, да, но я-то ни при чем!» — воскликнул Дельный. «И тут вы ошибаетесь. Кирилл подготовил на вас полный пакет. Эти сведения, кстати, документик к документику, тщательно подобраны и сохранены в резервной папке компьютера господина Попова. Им сейчас занимаются эксперты. Вы же собирались подставить господина Пантурина, потому и подкинули ему мысль о сговоре Градова с Плутовым, чтобы тот развернул бурную деятельность. Впрочем, я не привыкла быть голословной. Вот на этих фотографиях запечатлены документы. Я вывела на экран монитора череду снимков. Все их скрупулезно собрал Попов. По его признанию, сделанному час назад и тщательно запротоколированному, в соответствии с законом, это досье он собрал на Градова. Изначально принялся следить за его женой, хотел выяснить степень влюбленности супругов, чтобы ударить побольнее. Но в результате ему стало известно о неверности Лолиты Градовой и полнейшей одержимости Владимира своим бизнесом, на алтарь которого он и положил, если можно так выразиться, любовь несчастной Альбины Солнцевой. Неверность Лолиты изначально повергла Кирилла в ступор, но, узнав, что ее любовником является один из организаторов тендера, художник решил этим воспользоваться. План был хорош, а так как Кириллу не хватало информации о жертве, тендер, мероприятие закрытое, планов участников, чтобы грамотно подстроить нападение. Попов выяснить не мог, эти обстоятельства пришлись кстати. Вот он и сделал так, чтобы о его существовании, а главное, жажде мести, узнал алчный любовник Лолиты Градовой, Валерий Дельный. Все детали пазла сошлись, каждый получил недостающий фрагмент. Дельный — наемника, Попов — вдохновителя, который отвечал за спасительное в глазах следствия алиби. А без 5 минут вдова Градова уже почти оформила все документы на наследство и фирму на имя любовника. В итоге каждый из преступников был уверен, что манипулирует действиями другого. Валерий, в свою очередь, также подстраховался, решил отвести от себя подозрения, подставив господина Пантурина, а для того, чтобы максимально спутать звенья цепи, нашептал, естественно, инкогнито, о сговоре, якобы произошедшем между 2 другими участниками бизнес-гонки. «В общем, клубок переплелся, нити расследования завязались в узел», — резюмировала я, попутно вызвав по телефону в зал Максима. В этот момент, словно расписываясь в собственном бессилии, Дельный со свирепым стоном кинулся на меня. Я была готова к этому, поэтому молниеносно выхватила из-за спины стул и резко взмахнула им перед собой, желая защититься. Валерий припал всем телом на выставленные ножки стула и, не чувствуя боли, навалился на меня. Я упала на стол, Дельный напирал. В его правой руке сверкнуло лезвие перочинного ножа. Мужчина был тяжелее, скинуть его мне никак не удавалось. Я могла ударить его коленом, но тогда он бы по траектории движения подался бы вперед и мог серьезно ранить меня или изуродовать лицо. Короткого лезвия ножика для этого вполне бы хватило. Я лихорадочно соображала, что предпринять, не сильно рассчитывая на помощь буквально впавших в ступор мужчин. Такая реакция не была удивительной, так как прошло всего несколько мгновений. Вдруг мне показалось, что позади Дельного мелькнула какая-то тень. В следующую секунду Дельный резко отлетел в одну сторону, а спасший меня стул в другую. Я рывком вскочила на ноги, готовая кинуться за преступником, но увидела, что тот уже попал в надежные руки Максима, который, с довольной ухмылкой, выбив нож из кисти Дельного, крутил его запястье наручниками, плотно вдавив лицо мужчины в жесткий ворс напольного покрытия. Наш бравый охранник явился не один, а в компании секьюрити отеля и уже подоспевших по свежему следу признаний Кирилла полицейских во главе с майором Смирным. «А классно я его приложил!» Расплывшись в добродушной ухмылке, заявил, глядя на меня с явным ожиданием одобрения в глазах, Сергей Котов. «Чудесно! Спасибо!» – благодарно кивнула я в ответ. «А я прикинул, что по спине бить нельзя. Может, резануть тебя, вот и зашел плавно сбоку. А уж там развернулся и технично снес его батманом. Что было дури!» Совсем уж по-простецки объяснил он мне. «Все правильно сделал. Молодец!» «А там уже и ваши молодчики подоспели, хотя я мог бы и сам закончить». Взбудораженный схваткой, Сергей явно хотел продолжить обсуждение. «Спасибо», — еще раз от души ответила я. «Да не за что. Просто мой босс шепнул, что он перед тобой в долгу за молчание, вот я и ринулся». Добавил он, а я в который раз похвалила себя мысленно за предусмотрительность. Правильно я не стала рассказывать о планах и действиях, предпринятых против Плутова Пантуриным. Вот Бумеранка вернулся ко мне личной выгодой. Тем временем полицейские завершили взятие преступника. «У вас ничего не выйдет!» Прежде чем последовать за ними, выдавил с ненавистью, глядя на меня Дельный. «А уже и нечему выходить. Свою работу я выполнила», — отметила я с олимпийским спокойствием в голосе, хотя внутри меня пробирала дрожь от испытанного перенапряжения. «У меня большие связи!» — угрожающе прошипел он. «Именно они и помогли замять инцидент в самолете. Не осталась я в долгу». «Да, кстати, я навел справки. Оказалось, тот пилот лайнера — давний должник Дельного. Они то ли одноклассники, то ли соседи по двору», — спохватился майор, услышав мою последнюю фразу. «Хотя этот инцидент будет сложно приложить к делу. Следователь уж очень постарался развалить дело». «Эх, коррупция!» — сокрушенно развел он руками и посмотрел на Дельного. «Гады!» — ограничился подозреваемый коротким упреком. «Еще ответите за все!» Признаюсь, его угрозы не оставили меня равнодушной, но прежде чем поддаться панике, я в соответствии с давней привычкой мысленно взвесила все «за» и «против». Кирилла Попова осудят, не думаю, что Валерия минует та же участь. Нападение с ножиком на меня, даже если ему удастся выкрутиться по делу Градова, это уже статья, хотя уверена, что он постарается сделать все, чтобы выйти сухим из воды. Градов на основании изъятого из дома Попова досье может на собственных условиях развестись с неверной супругой и остаться наедине со своей единственной страстью – работой. А мстить мне Дельному не за что, я просто исполняла свою, также обожаемую работу. Валерия увели. Бизнесмены некоторое время сидели в молчании, осмысливая новые факты, открытые мною. «А как же тендер?» Почти в один голос вдруг спросили они друг у друга, не услышав ответа, обернулись ко мне. «Не знаю, но, вероятно, еще до конца суток организаторы назначат нового представителя, а фамилию Дельного уберут из всех документов так, чтобы и намека на скандал не осталось», — предположила я. «Я звоню в администрацию», — спохватился Пантурин и вытащил телефон. Спустя несколько минут он уже договорился о встрече. «Евгения Владимировна, вы с нами поедете?» — обернулся ко мне Градов. «Нет, в мои обязанности это не входит», — пожала я плечами. «Преступники найдены, вашей жизни больше ничто не угрожает», и тут меня неожиданно перебил Пантурин. «Евгения Владимировна, снимаю шляпу», — вдруг похвалил он меня. «Мне бы такого телохранителя», — добавил он восхищенно, но при этом окинул мою фигуру плотоядным взглядом. «Андрей Аркадьевич, по-моему, вы немного забываетесь», — ревниво вставил Градов. «Все же госпожа Охотникова является моей сотрудницей». «Да, конечно, приношу извинения», — не стал раздувать конфликт Пантурин. «Однако я был бы просто счастлив, если бы...» Он не успел договорить, так как Владимир багровея лицом рявкнул. «Хватит правослова!» Я с усмешкой наблюдала за мужчинами, но встревать не спешила. В конце концов, было приятно хоть немного позволить себе насладиться заслуженными лаврами победителя. «Да что это мы с вами сцепились, как на базаре? Гораздо проще выяснить у дамы ее настрои», — догадался Андрей Аркадьевич. «Евгения, я только хочу дополнить, что готов предложить это к процентов на 20 больше, чем вы стоите сейчас», — цинично добавил он. «Евгения», — как-то просяще жалостливо, в свою очередь вставил мой действующий шеф. «Господа, не стала я их томить. Мне, конечно, лестно, что мои профессиональные качества оценены по достоинству, но есть одно «но». Я опустилась в кресло. Клиентов я выбираю по принципу наибольшей опасности. В случае, если реальной угрозы их жизни нет, я разрываю контракт. Я замолчала, посчитав, что достаточно доходчиво объяснила свою позицию. «То есть как это?» Медленно растягивая слова, видимо, осмысливая услышанное, начал Градов. «Вы меня спасли, и все? Завтра перестанете быть моим телохранителем?» Он нахмурился. «Да, точнее, уже сегодня», — невозмутимо ответила я. «А как же?» «Но ведь вашей жизни прямой угрозы нет, да и я вас оставляю в надежных руках Максима, так что волноваться не о чем». «Слушай, друг, тогда тебе стоит инсценировать новое нападение, чтобы не лишиться опеки этакой красотки». Хлопнул его по плечу Пантурин, и неприятная ухмылка исказила его лицо. «Евгения, надеюсь, мы все еще обсудим». Игнорируя бывшего конкурента, обратился ко мне Градов. «Разумеется», — коротко улыбнулась я, хотя мысленно уже все решила.